Дул слабый норд-ост, снег был отличный, и по гладкой равнине мы быстро катили на юг. Естественно, наши собаки на подъемах растеряли часть прыти, но совсем немного. Правда, они стали гораздо прожорливее. Дневной нормы полкилограмма пеммикана им было мало, и они с утра до вечера искали, чем бы еще закусить. Поначалу они довольствовались тем, что плохо лежало, лыжными креплениями, кнутами, сапогами и тому подобное. Но мы заметили это и стали внимательно следить за своими вещами. Однако этим дело не кончилось. Собаки принялись за ремни, которыми были связаны сани, и если бы мы им позволили, они живо разобрали бы сани на составные части. Мы приняли контрмеры и по вечерам стали закапывать сани поглубже в снег, так что ремней не было видно. Помогло. Собаки почему-то не пытались одолеть снежный барьер. Примечательно, эти ненасытные животные, пожиравшие все, что им попадалось, вплоть до эбонитовых кружков на наших лыжных палках, никогда не покушались на провиантные ящики. Лежит треснувший ящик, собаки ходят кругом, нос вровень с ящиком и чуют пеммикан, и видят его, но не трогают. Зато стоит поднять крышку, как они сбегаются со всех сторон, надеясь на добавку. Не знаю уж, чем это объяснить. Во всяком случае, неврожденной застенчивостью. Ближе к полудню плотная серая пелена на горизонте начала редеть, и впервые за много дней открылся вид на несколько километров. Словно мы проснулись после крепкого сна, протерли глаза и оглянулись по сторонам. Мы настолько привыкли к серым сумеркам, что теперь свет нам буквально резал глаза, но в верхних слоях атмосферы упрямо держалась мгла, мешавшая выглянуть солнцу. Нам было очень важно взять меридиональную высоту, чтобы определить свою широту. После 86 градусов 47 минут мы еще не производили наблюдений, и трудно было сказать, когда нам это удастся. Пока что погода здесь на плоскогорье была не очень благоприятная. Хотя надежд на успех было мало, мы остановились в 11 часов и приготовились засечь солнце, когда оно соизволит выглянуть. Хассель и Вистинг вооружились одним комплектом, секстант и искусственный горизонт, Хансен и я другим. Не помню случая, когда бы я так настойчиво старался, как говорится, вытянуть солнце за хвост из-за туч. Если удастся произвести здесь наблюдение, и результат совпадет с данными счисления, можно на худой конец идти до самого полюса по счислению. Если же ни теперь, ни потом не будет наблюдений, еще вопрос, признают ли за нами открытие полюса только по данным счисления. Не знаю, помогло ли мое старание, но факт тот, что солнце в конце концов показалось. Правда, оно было не очень яркое, да мы ведь привыкли ловить малейшую возможность. И вот высота определена, проверена всеми и записана. Пелена облаков тем временем редела, и еще до конца наблюдений, пока мы ловили солнце в высшей точке и убедились, что оно пошло вниз, оно засияло вовсю. Отложив инструменты, мы сели на сани и принялись за вычисления. Нужно ли говорить, что мы волновались? Столько шли вслепую, да к тому же по такой тяжелой местности, каков-то будет результат. Вычитаем, складываем. Наконец, ответ готов. Мы недоверчиво посмотрели друг на друга. Это было похоже на фокус, проделанный настоящим волшебником. 88 градусов 16 минут южной широты. И по счислению 88 градусов 16 минут южной широты с точностью до 1 мили. Теперь, если мы пойдем к полюсу по счислению, даже самые придирчивые люди должны признать за нами право на это. Мы убрали свои журналы, съели по 2 галеты и снова двинулись в путь. В этот день нам предстояло пронести флаг Норвегии в неизведанные широты. Так далеко на юг еще не ступала нога человека. Шелковый флаг, привязанный к двум лыжным палкам, лежал наготове на санях Хансена. Я велел ему, как только мы пройдем 88 градусов 23 минуты южной широты, предел, достигнутый Шеклтоном, поднять наш флаг. В этот день я был направляющим. Держать курс было нетрудно, красивейшие облака указывали мне путь. Все шло автоматически. Впереди направляющий, за ним Хансен, дальше Вистинг и, наконец, Бьёланд. Свободный направляющий мог идти, где хотел. Обычно он следовал за чьими-нибудь санями. Я шел, призадумавшись, и мысли мои были далеко отсюда. Не помню уж, о чем я так упорно думал, как вдруг меня вернул к действительности ликующий крик, за которым последовали громкие «Ура!». Я живо обернулся, чтобы узнать, в чем дело, и застыл на месте, потеряв дар речи. Нет слов, чтобы передать мои чувства в эту минуту. Все сани остановились, а на передних развивался норвежский флаг. Шелковое полотнище трепетало на ветру, удивительно красивое в прозрачном воздухе среди ослепительной белизны. 82 градус, 23 минута пройдены. Мы проникли на юг дальше, чем кто-либо. Это была самая волнующая минута с начала нашего путешествия. По щекам покатились слезы, и, как я ни старался, не мог их удержать. Вид нашего флага сломил мою волю. Хорошо, что я ушел вперед. Возвращаясь к своим товарищам, я успел взять себя в руки, укротить свои чувства. Мы обменялись поздравлениями и рукопожатиями. Вот куда мы пробились сообща, и пробьемся еще дальше, к самой цели. Естественно, мы с великим уважением и восхищением вспомнили о человеке, который вместе со своими смелыми товарищами водрузил флаг Родины намного ближе к цели, чем кто-либо из его предшественников. Имя сэра Эрнеста Шеклтона навсегда записано яркими буквами в истории исследований Антарктики. Мужество и воля творят чудеса. Подвиг Шеклтона, на мой взгляд, как нельзя лучше подтверждает это. Разумеется, были вынуты фотоаппараты, и мы получили прекрасный снимок сцены, которую никто из нас не забудет. Пройдя еще 3-4 километра, мы на 88 градусе 25 минуте разбили лагерь. Погода заметно улучшилась. Почти полное безветрие, ясно, по-летнему, мы говорим о полярном лете, тепло, минус 18 градусов. А в палатке было даже душно, мы не ждали ничего подобного. Основательно все обсудив и взвесив, мы пришли к выводу, что здесь надо организовать еще один склад, последний. Ради выигрыша, который даст облегчение саней, стоит рискнуть. Да и не так уж велик риск, мы же поставим столько вех, что слепой не заблудится. На этот раз было решено, кроме поперечных знаков с востока на запад, ставить снежные пирамидки через каждые 3,7 километра к югу, и на следующий день мы занялись складом. Я не мог надевиться на собак Хансена, казалось, им все нипочем. Конечно, они слегка отощали, но на силе это почти не отразилось. И мы решили не облегчать сани Хансена. Упряжки Вистинга и Бьёланда сдали, особенно последние, поэтому мы сняли с этих саней почти по 50 килограммов, груз немалый. Следовательно, на складе было оставлено около 100 килограммов собачьего пеммикана и галеты. На санях лежало еще продовольствие приблизительно на месяц. Если по чечаяния нам не повезет и мы потеряем этот склад, нам все равно должно хватить провианта до склада на 86 градусе 21 минуте. Хотя снег здесь плохо подходил для строительства, нам удалось воздвигнуть внушительный монумент. На поперечную разметку пошло 60 черных ящичных дощечек. Мы их втыкали в снег через 100 шагов. К каждой второй дощечке привязали лоскут черной материи. Для лучшей ориентировки все дощечки с восточной стороны были с метками, с западной без меток. Похоже было, что теплая погода подействовала как проявитель на обмороженную кожу. Ну и вид был у нас. Вистинг, Хансен и я особенно пострадали во время последнего бурана. У каждого из нас левая щека превратилась в сплошную болячку, из которой сочилась сукровица с гноем. Поглядеть на нас бандиты и разбойники с большой дороги. Родная мама не узнала бы нас. Эти болячки нам очень докучали на последнем этапе. От малейшего ветерка появлялось такое чувство, будто кто-то резал лицо тупым ножом. Болячки долго не заживали. Помню, Хансен снял последнюю корку, когда мы уже подходили к Хобарту. Это было 3 месяца спустя. В этот день нам повезло с погодой, то и дело показывалось солнце, предоставляя нам отличный случай для азимутальных наблюдений. Это были последние надежные наблюдения такого рода в нашем путешествии. 10 декабря с утра тоже была чудесная солнечная погода, правда, мороз был 28 градусов, и встречный ветерок больно щипал наши обмороженные щеки, но ничего. Мы сразу же принялись ставить пирамидки и продолжали это делать до самого полюса. Эти пирамидки были поменьше тех, которые мы сооружали на барьере. 1 метр в высоту и хватит. На плоском плато малейший бугор бросался в глаза. Заодно мы основательно изучили характер здешнего снега. Зачастую здесь, южнее 88 градуса 25 минуты, бывало трудно найти подходящий снег, то есть достаточно плотный, чтобы из него можно было нарезать кирпичи. Видно, он выпадал в тихую погоду, при слабом ветре, а то и вовсе при полном безветрии. Иной раз мы беспрепятственно втыкали в снег 2-метровый палаточный шест до самого конца, не встречая твердой корки. И поверхность была совершенно гладкая, никакого намека на сугробы. Теперь каждый шаг быстро приближал нас к цели. Можно было рассчитывать, что мы почти наверняка достигнем ее 15-го во второй половине дня. Вполне естественно, наши разговоры вращались около этой даты. Никто из нас не признался бы, что мы нервничаем. Думаю, однако, что все были в какой-то мере поражены этим недугом. Что мы увидим, когда дойдем? Широкую безбрежную равнину, которую еще не видел глаз человека, где еще не ступала ничья нога, или... Нет, это исключено. При той быстроте, с какой мы двигались, мы должны быть первыми на финише, тут нечего сомневаться, и все же... Была бы самая крохотная лазейка, сомнение непременно в нее проникнет и будет грызть свою жертву. «Что там, непоседа учуяла?» — спросил Бьёланд в один из последних дней, когда я шел рядом с его санями, беседуя с ним. «И ведь, что удивительно, все на юг смотрит. Неужели Мелиуса, кольцо, полковника и зверя тоже чем-то привлекала южная сторона?» Странно было смотреть, как они с явным интересом поднимали голову и, обратив нос прямо на юг, напряженно принюхивались. Можно подумать, что там и в самом деле крылось что-то особенное. После 88 градуса 25 минуты южной широты барометр и гипсометр начали показывать, что плато опять медленно, но верно понижается. Это было для нас приятной неожиданностью. Значит, нами обнаружена не только высшая точка плато, но и его противоположный склон. Это будет очень важно для понимания структуры всего плато. 10 декабря наблюдение и исчисление расходилось всего на 2 километра. 11 декабря тот же результат. Итог наблюдения отставал от исчисления на 2 километра. Погода и снежный покров оставались примерно такими же, как в предыдущие дни. Легкий юго-восточный ветер при минус 28 градусах, снег рыхлый, но сани и лыжи отлично скользили. 12-го погода та же, температура минус 25 градусов. Результаты наблюдения и исчисления на этот раз снова в точности совпали. Мы находились на 89 градусе 15 минуте южной широты. 13 декабря мы достигли 89 градуса 30 минуты южной широты. Результат счисления отстал от наблюдения на 1 километр. Снежный покров и рельеф по-прежнему отличные. Погода превосходная, тихо и солнечно. Полуденное наблюдение 14 декабря дало 89 градусов 37 минут. Счисление 89 градусов 38 минут 5 секунд южной широты. Под вечер, пройдя 8 миль, мы остановились и разбили лагерь на 89 градусе 45 минуте южной широты по счислению. С утра держалась хорошая погода. Во второй половине дня ветер пригнал с юго-востока несколько туч со снегом. В тот вечер в нашей палатке царило предпраздничное настроение. Сразу чувствовалось, что мы стоим накануне большого события. Снова достали флаг и привязали его к тем же двум лыжным палкам. Потом свернули его и отложили в сторону, пусть лежит наготове. Ночью я несколько раз просыпался с тем же чувством, какое бывало у меня в детстве перед сочельником, когда я предвкушал праздник. А вообще-то, по-моему, мы спали эту ночь не хуже, чем все остальные. Утром, 15 декабря, погода была великолепная, будто нарочно созданная для выхода на полюс. В этот день мы управились с завтраком, как мне кажется, несколько быстрее обычного, и живее выбрались из палатки, хотя эта процедура, должен сказать, всегда осуществлялась достаточно прытко. Порядок следования был обычный. Впереди направляющий, дальше Хансен, Вистинг, Бьёланд и очередной направляющий. К полудню мы достигли 89 градуса 53 минуты южной широты по счислению и приготовились одним махом пройти оставшийся отрезок. В 10 часов утра подул легкий юго-восточный ветер, небо заволокло тучами, так что нам не удалось определить полуденной высоты солнца. Но облачный покров был не очень плотный, и солнце время от времени проглядывало. Снежный покров на нашем пути в этот день был неоднородный. Лыжи шли то хорошо, то совсем скверно. Мы двигались, как и во все предыдущие дни, совершенно механически, разговаривали мало, зато глаза работали с полной нагрузкой. По-моему, шея Хансена в этот день вытянулась вдвое, так он ею крутил, стараясь видеть хоть на несколько миллиметров дальше. Перед выходом я просил его смотреть хорошенько, и уж он старался во все. Но сколько он ни всматривался, кроме безбрежной плоской равнины ничего не видел. Собаки перестали принюхиваться и явно потеряли всякий интерес к местности, расположенной около земной оси. В 15 часов все каюры одновременно закричали «Стой!». Они внимательно следили за одометрами, и вот теперь счетчики приборов дружно показывали расчетную точку, наш полюс по счислению. Цель достигнута. Путешествие закончено. Не могу сказать, хотя знаю, это прозвучало бы куда эффектнее, что я достиг цели своей жизни. Это было бы слишком уж явной и откровенной выдумкой. Лучше буду честен и скажу прямо, что, по-моему, еще никогда никто из людей не стоял в точке, диаметрально противоположной цели его стремлений в таком полном смысле слова, как я в этом случае. Район Северного полюса, чего там, сам Северный полюс, манил меня с детства, и вот я на Южном полюсе. Поистине все наизнанку. Итак, можно было считать, что мы на полюсе. Разумеется, каждый из нас знал, что мы стоим не точно на самом полюсе. Это было исключено, если учесть, каким временем и какими приборами для наблюдений мы располагали. Но мы находились от него так близко, что возможная разница в несколько километров практически не играла никакой роли. У нас было намечено сделать круг с радиусом в 18,5 километра около нашей стоянки и на том подвести черту. Как только сани остановились, мы собрались вместе и поздравили друг друга. После проделанного пути у нас были все причины для взаимного уважения, и думаю, что именно это чувство вылилось в решительные, крепкие рукопожатия, которыми мы обменялись. Затем мы перешли к следующему акту, самому важному и торжественному за всю нашу экспедицию – водружению флага. 5 пар глаз с любовью и гордостью смотрели, как наш флаг развернулся и затрепетал на ветру, на полюсе. Я заранее решил, что водружать флаг будет весь отряд. В таком историческом событии должны участвовать все те, кто в борьбе со стихией рисковал жизнью и делил вместе и горе, и радость. У меня не было другого способа выразить свою благодарность товарищам в этом глухом и пустынном месте. Так это и было понято и принято ими. 5 мозолистых обветренных рук взялись за шест, подняли развивающийся флаг и первыми водрузили его на географическом Южном полюсе. «Водружаем тебя, наш дорогой флаг, на Южном полюсе и даем равнине, на которой он находится, имя равнина короля Хакона VII». Эти минуты, конечно, останутся в памяти у всех, кто там стоял. В тех краях отвыкаешь от длинных церемоний, и чем короче, тем лучше. И тотчас опять начались наши будни. После того, как мы поставили палатку, Хансен убил Хельге. Нелегко ему было расставаться со своим лучшим другом. Хельги был на редкость прилежным и послушным псом. Безропотно тянул лямку с утра до вечера, служа примером для всей упряжки. Но за последнюю неделю он сильно сдал, и когда мы вышли на полюс, от прежнего Хельги оставалась одна тень. Он просто тащился в упряжке, не принося никакой пользы. Удар по черепу, и Хельги перестал существовать. «Смерть одних — хлеб для других», — эта пословица как нельзя лучше подходит к такому случаю. Собаку сейчас же освежевали, и через 2 часа от нее остались только кончик хвоста да зубы. Из наших 18 собак это была 2-я, которую мы потеряли. Майор, один из красавцев Вистинга, на 88 градусе 25-й минуте южной широты, оставил нас и больше не возвращался. Он был сильно истощен и, наверное, ушел умирать. Теперь у нас насчитывалось 16 собак, и мы собирались разделить их поровну на 2 упряжки – Хансена и Вистинга, поскольку сани Бьелланда было решено оставить здесь. Разумеется, в этот вечер у нас в палатке был праздник. Не скажу, чтобы шампанское лилось рекой, просто каждому досталось по кусочку тюленьего мяса, и вкусно, и на душе приятно. Других зримых признаков торжества внутри палатки не было. Мы слышали, как снаружи ветер трепал флаг и оживленно толковали о том о сём. Наверное, мысленно кое-кто передавал домой весть о том, что мы совершили.